Обложки заметно полиняли, но сами пластинки остались как новенькие. Доставая их из конвертов и разглядывая одну за другой, Тенго пытался свыкнуться с мыслью, что больше никогда не увидит Кёко Ясуду. Говоря откровенно, любовью их отношения, конечно, считать нельзя. Тенго никогда не думал о том, чтобы жить с ней вместе, не расстраивался, говоря ей очередное «пока», и при мысли о ней никакой дрожи в сердце не ощущал. Тем не менее он привык, что подруга участвует в его жизни, и сильно к ней привязался. Каждую пятницу они оказывались в его постели, в чем мать родила, и этот день недели он всегда предвкушал с удовольствием. Редкий случай для Тенго. Из всех женщин, каких он только встречал, подобной близости у него не случилось почти ни с кем. Чаще всего эти женщины, неважно, спали они с Тенго или нет, вызывали в нем чувство дискомфорта. И чтобы как-нибудь с этим справиться, ему приходилось выстраивать вокруг себя толстую стену, запирать в своем сердце какие-то комнаты на замок. Но с Кёко Ясудой всех этих замысловатостей не требовалось. Она всегда понимала, что ему нужно. Уже хотя бы поэтому он считал, что с этой партнершей ему повезло. Однако теперь что-то случилось, и он ее потерял. По какой-то причине она больше ни в какой форме здесь не появится. И, как решил ее муж, ни о самой этой причине, ни о последствиях ему, Тенго, лучше не знать. Не в состоянии заснуть, он сидел на полу и слушал на малой громкости Дюка Эллингтона, когда телефон затрезвонил снова. Часы на стене показывали 12 минут 11-го. Камацу? В такой час больше некому. Однако в телефонных трелях слышалось нечто иное. Звонки от Камацу звучат заполошно и торопливо, совсем не так, как сейчас. Может, я сюда забыл о чем-то сказать и звонит еще раз? Снимать трубку совсем не хотелось. Жизненный опыт подсказывал Тенго, что в это время суток ничего хорошего по телефону не говорят. Однако в его нынешнем положении, к сожалению, выбора не оставалось. «Господин Кавана, не так ли?» — спросил голос в трубке. «Не Камацу, не Ясуда. Это был Усикава и никто другой. С такой булькающей речью словно набрал в рот воды или еще какой жидкости. В памяти всплыли нелепая физиономия и сплюснутый череп. Усикава беспокоит. Премного извиняюсь. Уж простите за поздний звонок. А также за то, что недавно свалился вам на голову и отнял у вас столько бесценного времени. А сегодня хотел было позвонить пораньше. Да столько всего срочного навалилось, оглянуться не успел. А уже скоро полночь. Да-да, я прекрасно знаю, что вы у нас, так сказать, жаворонок. Рано ложитесь, рано встаете. И это замечательно. Во всех этих полночных бдениях, уверяю вас, ничего хорошего нет. Самое правильное. Как только стемнело, поскорее забраться под одеяло, чтобы встать вместе с солнышком. Но именно сегодня, уж простите наглеца, интуиция подсказала мне, что вы пока еще спать не должны. Вот я и попробовал позвонить. А ну, как и правда, еще не спите. Надеюсь, не сильно вас потревожил? Все услышанное очень не понравилось Тенго. Равно как и то, что Усикава откуда-то выведал номер его домашнего телефона. Какая тут к чертям интуиция? Этот тип звонил, поскольку знал, что он, Тенго, не может заснуть. А скорее всего, что в его квартире еще горит свет. Значит, за домом следят? Некто очень искусный и неутомимый, вооружившись полевым биноклем, прямо сейчас наблюдает за этими окнами? «Нет, я и правда еще не ложился», — ответил Тенго. «Вашей интуиции можно позавидовать. Пожалуй, я выпил слишком много зеленого чая». «Да что вы! Ой, как нехорошо! Бессонные ночи наводят на нездоровые мысли. А у меня, между прочим, к вам разговор. Не возражаете?» «Только если потом будет не страшно уснуть». Усикава залился странным визгливым смехом, от которого на другом конце линии, где-то на этом свете, задергалась его плешивая голова. «Хе-хе-хе! «Хе-хе-хе! Ах, и занятные у вас шутки, господин Кавана! Но, право, не стоит беспокоиться. Конечно, разговор этот вряд ли вас убаюкает, хотя, надеюсь, и здорового сна не отобьет. Обычная задачка на «да» или «нет». Ну, то есть, я все о том же Гранте. 3 миллиона в год. Чем плохо? Вы точно не передумали? Дело в том, что уже очень скоро нам понадобится ваше окончательное решение». «Насчет Гранта я уже все сказал. Спасибо за предложение. Но помощи со стороны не ищу и в лишних деньгах не нуждаюсь. По возможности хотел бы и дальше жить так же». «Не будучи никому обязанным, вы об этом?» «Именно так». «Достойное стремление, нельзя не признать». Усикава легонько откашлялся. «Жить в гордом одиночестве, не принадлежа ни к какой фирме, сообществу или системе. Боже, как я вас понимаю. И все же, господин Кавана, уж простите за назойливость, никто не знает заранее, что и когда в этом мире может произойти. И поэтому людям всегда нужна какая-нибудь страховка. То, во что можно вцепиться, лишь бы ветром не унесло. Без этого жить на свете очень, я бы сказал, некомфортно. Между тем, господин Кавана, вы в своей жизни пока ничем подобным похвастаться не можете. Вам совершенно не на кого опереться. Любой, кто сейчас рядом с вами, в трудный час бросит вас погибать и сбежит, не задумываясь. Или я ошибаюсь?»